проклят, поднял бровь священник. Это многое объясняет. Если вы и правда хотите исповедоваться, я приму вашу исповедь. Отец Николай внимательно нас осмотрел. Меня есть вопрос. Не выдержал я. Не знаю почему, но к этому человеку у меня появилось доверие. Странно, наверное, но таких священников очень сложно встретить. Слишком многие служители господа превратили веру в бизнес. Почему здесь все в таком состоянии? Что происходит в вашем городе? Почему? Мужчина взглянул в приоткрытое окно. Дело в грехах, человеческих грехах. Не знаю, как лукавый помутил разум отца Никифора, но то, что творится, мы боремся. Отец Артемий уже в который раз поднимает вопрос о происходящем, но нас никто не хочет слушать. Мы молимся, Господь не оставит нас. Одними молитвами тут делу не поможешь. Тяжело вздохнул, а священник посмотрел мне прямо в глаза, и столько боли было в его взгляде. Ладно, мы пойдем, если вы не против. Идите. Глон должен быть сейчас на рынке. Глон, гном, который является хозяином паровоза. Отец Николай рассказал нам, куда идти, после чего мы ушли из церкви. Слушай, Денис снова занял свое тело, мы поможем им, чем? Взглянул в глаза парня. Чем? Перебьем этих зазнавшихся тварей. У них наверняка нет высоких уровней. Думаю, мы справимся. Интонация парня резко изменилась, став более резкой. Юля, здесь совсем другой случай. Все они здесь жили и живут. Убивая тех, кто представляет сейчас власть, ты убьешь чьего-то сына, чьего-то брата, чьего-то отца. Думаешь, люди скажут нам за это спасибо? И что нам тогда, убивать всех? Тогда ради чего вообще со всем этим возиться? Но так же нельзя. Можно. Вмешался Слава. Мы не судьи и не вершим судьбы. Леший помог нам не потому, что он супергерой, спасающий всех слабых. Мы были под гнетом и у нас не было возможности восстать. Нас уничтожали чужие. У нас не было выбора, а у этих людей есть. Так что пусть решают для себя сами, как они хотят жить. Верно говоришь. Поддержал я молчуна. Не нам решать за них. Мы просто прохожие. Меж тем, мы проходили по городу. Грязь и серость напоминали средневековье. Такое чувство, что мы попали в далекое прошлое. Люди на улицах не улыбались, дети не бегали, а попрошайки липли как грязь, прося хоть монетку. Вся эта ситуация угнетала, и просто требовала отворачиваться и не замечать. Вот только это далеко не так просто, как кажется. Боль в человеческих взглядах заставляет сердце сжиматься. Постепенно проходя по этому недружелюбному городу, мы подошли к рынку. Видимо, здесь, как и в большинстве других городов, уличная торговля была не очень престижна. Рынок находился в огромном здании. Здесь было много всего. Кто-то распродавал ненужные уже плоды цивилизации, кто-то торговал мясом, рыбой, молочными продуктами. Кое-где продавались хлебобулочные изделия. В самом здании стоит гвалт, где-то подросток пытается украсть булочку, пока продавец отвернулся, где-то покупатель яростно спорит с продавцом, что-то доказывая. «Как же тут шумно!» – пожаловался Слава. «Тебя прекрасно понимаю», – хмыкнул я ему. «Давай найдем этого коротышку и пойдем искать плотника». «Согласен». Мы пошли по рядам, расспрашивая людей о гноме. Коротышку тут знали все, поэтому посылали в ту сторону, где его видели. Глон был найден нами только через 40 минут блужданий по рядам, причем найден случайно. Когда я подошел к лавке с ножами, он как раз рассматривал один клинок. «Вы считаете это хорошей работой?» – изумленно посмотрел он на торговца. «Это отличная работа, уважаемый Глон», – уверял его высокий детина в кожаном фартуке. «Сам ковал этот нож. Тебе бы к нам в горы поучиться ковать». Гном положил нож на место и развернулся, чтобы уйти, но наткнулся на меня и остановился. «Может, подвинешься, очуметь?» Смотрел на настоящего гнома, такого, каким я представлял их, читая книгу «Хоббит» или «Туда и обратно». «Насмотрелся, или тебе всадить прямо туда, куда достает мой кулак?» «Прошу прощения», взял я себя в руки. «Вы же Глон, ты здесь видишь еще гномов, или считаешь, что такое красивое имя может быть у вашего глупого народа?» «Нет, парень, вы люди все любите усложнять. Подумать только Екатерина», — проговорил он по слогам. «Или Анатолий, зачем такие длинные имена? Вот Глон, хорошее имя. И как ты понимаешь, оно принадлежит мне». «Отлично, мне нужно узнать у вас насчет мест на вашем паровозе. Что, хочешь свалить из этого городка?» «Понимаю тебя. Каждый раз, приезжая сюда, У меня все меньше желания посещать его еще раз. 100 ваших серебряных монеток с человека и можешь рассчитывать на стульчик на моем транспорте. Вы принимаете золотые украшения, нужно оценить. Пожевав свою бороду, произнес гном. Пойдем. Коротышка зашагал, расталкивая людей, а мы отправились вслед за ним. Цель нашего похода оказалась вне рынка, так что мы вышли и направились в другую сторону. Как оказалось, шли мы к вокзалу. Гном завел нас в одну из комнат, попросив подождать, после чего вышел. В комнате находились стол, пара кресел и огромная карта России, исчерченная железнодорожными путями. Пока мы ждали, я успел с ней свериться и проверить свою. Простите за ожидание. Вернулся на место наш новый знакомый, на его глазу был старинный монокль. Кресло на колесиках опустилось под весом гнома. Вот любите вы высокие столы делать. Коротышка заработал рычагом, увеличивая высоту своего стула. Ну, показывайте, что у вас тут есть. Я выложил на стол часть драгоценностей, которые прихватил в Салихарде, Лабытнангах и даже в нескольких деревнях. Что ни говори, а драгоценные металлы всегда в цене. Хорошо, за все эти драгоценности я готов взять на борт одного из вас. Глон выразительно посмотрел на нас, а я потерял дар речи от такой наглости. Уважаемый Глон, у вас, наверное, монокль запотел. Начал торг Гриша. Вы понимаете, сколько могут стоить эти драгоценности? Нет, мы можем добраться до Тагила и своим ходом, а теперь давайте подумаем, что при этом потеряете вы. У вас так много клиентов, или вы предоставляете личные апартаменты с обслугой, трехразовым питанием в великолепном ресторане и топ-моделей для нашего досуга? Ничего подобного. Но я здесь единственный владелец паровоза и не собираюсь возить людей бесплатно. Если я буду занижать цену, то весь город постарается влезть ко мне, а куда мне изволите их сажать? Нет, уважаемый, это вы неправильно понимаете слово монополия. Монополия хороша, когда у народа нет выхода, а когда есть. Давайте подумаем, кто и что может потерять. Мы, время, которого у нас в достатке. А вы, уважаемый Глон, насколько я успел заметить, рынок пустует, продукты далеко не самые качественные. Что, вам придется сжигать уголь бесплатно? Хотите разориться на таких поездках? Даже треть предоставленных драгоценностей стоит вашего угля. Да ты видел цены на уголь, щенок? Спор шел полным ходом. Два любителя поторговаться встретили друг друга, стараясь насладиться процессом. Я вышел на улицу, оставив их вдвоем. Погода сегодня прекрасная. Да я себе скорее бороду выщипаю, чем повезу за эти копейки. Донесся крик гнома из окна здания. Да я сам тебе бороду выщипаю за такие деньги. Отвечал ему голос Гриши. Как же тут хорошо. Солнышко медленно клонится к закату, начинает слегка холодать. Это жульничество, парень. Я уважаемый в своем городе гном. Сейчас бы на море, куда-нибудь в Египет. Интересно, а как обстоят дела на других континентах? Что творится, например, в Америке? Вот, посмотрите, видите, что это? Да, это голова, и любой, у кого она есть, не согласится на вашу цену. А может, ее вообще затопило? Надеюсь, что нет. Всегда мечтал побывать в Майами. В фильмах там так красиво. Дверь отворилась, и два хитреца вышли оттуда, тихо что-то обсуждая. Напоминаю, выезд завтра в 3 часа дня. Если опоздаете, денег я вам не верну. Конечно, уважаемый Глон, мы будем вовремя. Гриша и гном обменялись крепкими рукопожатиями и разошлись, довольные друг другом. Держи. Передал мне несколько золотых цепочек мой друг. Это сдача. Я изумленно принял из его рук драгоценности. Моя реакция была явно приятна парню. Он был доволен собой и направился в другую сторону. Ты идешь? Иду, иду. Покачал головой. Ну и таланты у этих странных личностей. 15. Думаешь, здесь живет плотник? Вопросительно посмотрел на меня Денис. Ну, улица Декабристов, дом 16. Все верно. Еще раз внимательно рассмотрел хижину. Дом слегка перекосило, дверь на ладан дышит, да и вообще такое чувство, что здесь уже давно никто не живет. Хозяин. Я постучал по двери, боясь, что она сейчас рухнет. Кого там черти принесли? Дверь резко открылась, и передо мной появился потрепанный мужчина с молотком в руке. Меня обдало сильным перегаром. Я даже отшатнулся от этих ароматов Франции. Вам че надо? Гвоздь куда забить? Так я это мигом. Ты по гвоздю-то попадешь? Ехидно спросила Юля, рассматривая качающегося плотника. Мужчина не ответил, отвернулся, посмотрел под ноги, поднял старый ржавый гвоздь, выпрямил его парой ударов молотка, затем приложил к косяку и со всего размаха ударил, вгоняя по самую шляпку. Даже руку одернуть успел. «Еще вопросы есть?» Мужчина икнул и чуть не упал на спину, опершись на тумбочку. «Мы от друга твоего». Осмотрелся, проверяя, нет ли лишних ушей. «От Олега». «От Олежки». «О, заходите». «Друзья Олежки, мои друзья». Мужик прошел внутрь, впуская нас вслед за собой. Проходя мимо косяка, я обратил внимание, что далеко не одна шляпка в него забита. Видимо, Васе часто приходится подтверждать свою правопригодность. «Держи». Мужчина сунул мне в руку стакан с водкой. Вонь от напитка была такая, что пить ее я не рискну. В топку такой паленый продукт. «Ну, за Олежку». Плотник залпом опустошил граненый стакан, после чего упал плашмя на пол и захрапел. «Выпить любит, говоришь?» Вспомнил я слова тезки. «Боюсь, трезвым он бывает намного реже, чем пьяным». Поддержал меня Слава. «Давай ложиться спать. Надеюсь, дом не развалится этой ночью». Мы нашли почти пустую и почти чистую комнату. В ней было две старых советских кровати, на которые мы легли, как обычно, в одежде, только оружие поставили рядом, чтобы не мешалось. Стоило мне лечь, как мое тело провалилось в сетки кровати. Мысли летали в голове, мешая спать. Почему люди здесь загнали себя в угол? Ради чего? Нет, вера нужна. Вера нужна всем, просто верят люди в разные вещи. Кто-то в Бога, кто-то в духов. Вспомнилась деревня со счастливыми людьми и той девушкой, точнее духом девушки. Кто-то верит в друзей и близких. В кого верю я? Я верю в себя. Я знаю, что должен все сделать сам. Все мои ошибки, все мои дела, это моя ответственность и только мне ее нести. Сон постепенно окутывал меня, требуя окунуться в эту тьму, покой и тишину. «Да кого это черти в такую рань принесли?» Услышал я сквозь сон голос Васи. «Дядь Вась, Леша и Денис у вас, Дён, подъем!» Спрыгнул с кровати, вставляя топор в кольцо. Вопросительный знак. «Что? Что случилось?» Сонно произнес мой друг, поднимаясь и хватая свой щит и топор. «Кто-то пришел». Голос очень похож на Лизу. Дверь в нашу спальню открылась и на пороге показался плотник под руку с рыжей девочкой. «Дядя Леший». Девочка подбежала и обняла меня. Из глаз струятся слезы, а голос срывается. «Они Илюху и Лешку убили. Папа и Артем у них, они их убить хотят. Дядя Леший, помогите, пожалуйста. Я все, что у меня есть, отдам. Там денег немного, но умоляю, спасите папу. Прошу вас, все, все, Лиза, спасем мы твоего папку, спасем». Погладил девочку по голове. «Где они?» «К церкви вели, а дальше не знаю, я к вам побежала, но они точно их убить хотели. Говорили, что перед утренней молитвой, в назидание другим, кто язычников прикрывать вздумает. Хорошо, мы пойдем, а ты с дядей Васей оставайся». «Нет уж, я с вами пойду». Василий уже был при полном обмундировании с кувалдой наперевес. «Хватит уже этих святош терпеть». «Натерпелись. Лиза, ты пока нас тут подожди». «Нет, я спрячусь, они меня не увидят». Девочка для подтверждения своих слов тут же стала невидимой, исчезнув прямо в моих руках. Я машинально продолжал гладить ее голову, наблюдая, как моя рука просто ходит по воздуху. «Нет, Лиз, тебе туда нельзя, мы сами разберемся. Все равно сбегу». Выйдя из невидимости, упрямо помотала головой рыжая. «Там папа мой, и Артем, и так уже Илюшку». Девочка снова заплакала. «Так, если идешь, веди себя тихо». «Поняла», она закивала, вытирая рукой слезы. «Тогда пошли». Мы собрались всей компанией и направились к сцене. Люди постепенно выходили на улицу и также шли в сторону церкви. Как бы они ни боялись церковников, но верили и шли. Мы пришли далеко не первыми, люди уже собрались в небольшую толпу, а священники, вместе с их солдатами, среди которых я также узнал и давишних стражей, поставили плаху, на которой поместили Олега и Артема. Отец и сын были избиты. Их лица представляли сплошные синяки. Если бы не седые пряди волос, я сейчас и не узнал бы, кто из них кто. «Прихожане, православные, рабы Божьи, я обращаюсь к вам», — смотрел на толстого священника, вещающего с постамента. «Доколе мы будем это терпеть? Язычники обитают среди нас, а другие прикрывают их и прячут от господа нашего. Братья, сегодня мы покараем их не во славу нашу, а в назидание. Что он несет?» — отвлек меня голос Дениса. «Прикрывается благими намерениями, для того чтобы оправдать свои действия. Так поступали люди во все времена. Что бы они ни делали, всегда говорили, что это во благо другим. Что будем делать?» С другой стороны подошел Вася. «Подождите, я думаю, атаковать не справимся, У церковников тут несколько сотен собратьев. Можем попробовать вырвать ребят из лап церкви, вот только сбежать не успеем. Мишку-то я призову, но всех он на себе не увезет, да и стрелкового оружия у них слишком много. Нет, нужна более тонкая работа. Лучше как-то использовать толпу, но как? Как заставить их помогать нам? Дён, бери щит и защищай ребят от стрел. Твоя задача, чтобы их не застрелили, иначе все зря. Хорошо, кивнул Денис. Парень двинулся в сторону пленников, проталкиваясь среди зевак. Люди были недовольны, кто-то смотрел с болью, кто-то сжимал кулаки, но были и те, кто радовался. Как быть, здесь уже несколько тысяч человек собралось. Возле плахи появился палач 67 уровня. Все священники были низких уровней, больше меня напрягали их солдаты. Это слишком далеко зашло, отец Никифор. Пока я размышлял, на сцене появились новые действующие лица. Отец Артемий, немедленно сойдите и не мешайте осуществить священный суд. Священник шипел, смотря на своего коллегу с густой черной бородой. На постамент взошли семеро, среди которых я узнал и отца Николая. Это не священный суд. Вы потеряли рассудок, отец Никифор. Только Господь имеет право давать жизни и отбирать их. Вы слишком много на себя берете. Это вы слишком много на себя берете. Начал брызгать слюной толстяк. Если вы немедленно не сойдете оттуда, я велю расстрелять вас. Люди зароптали, все явственнее были слышны выкрики в поддержку мятежников. Священники на постаменте встали на колени и заговорили в голос. «Отче наш, иже еси на небесих, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Стреляйте в них», — отдал распоряжение главный священник. Солдаты церкви встали, не зная, что делать. «Дай сюда». Никифор выхватил арбалет у одного из подручных, прицелился и выстрелил. Кровь оросила рясу отца Артемия, но священник не упал, он только прервался, но тут же продолжил читать молитву, со стрелой в груди. На сцену выпрыгнул Дён, и следующий болт врезался в щит. Несколько стрел он поймал, а вот последняя пронзила тело отца Николая. «Дай сюда!» Ворвалась в тело Юля и начала ловить стрелы где щитом, где рукой. «Контроль! Да что же мы ничего не делаем, братья?» Прозвучал голос моей марионетки с одной стороны. «Ступор!» Несколько солдат церкви падают в обморок. «Второе дыхание!» «Контроль! Не дадим тиранам посрамить Бога нашего!» Слышится голос моей марионетки с другой стороны. Толпа ревет тысячами глоток. Солдаты пытаются защитить церковников, на которых бегут разъяренные прихожане. Во главе строя несется Вася, с огромной булавой над головой. Ступор! Голова одного из солдат разлетается брызгами от удара молотом. «Ну теперь и моя очередь топором помахать!» «Бегу к толстому монаху!» Дорогу мне преграждают двое его слуг. Ух ты, мои знакомые стражники. Рука. Один страж врезается во второго, отправляясь вместе с ним в полет. Путь к священнику открыт. Он пытается сбежать. Не уйдешь, родной. Бегу вслед за ним. Он скрывается за дверью церкви. Со всего размаха врезаюсь в нее. Твою мать, что же вы такие двери крепкие делаете, ироды? Удар. Дверь разлетается от удара обухом. Еще бы усиление в 10 раз. Третий глаз. Вижу, как бежит священник, стараясь скрыться в комнате. Не уйдешь. Бегу по лестнице, перепрыгивая по несколько ступеней разом, подбегаю к келье святоши, а он молится. Стоит на коленях и читает молитву. Самое время, падла, только сомневаюсь, что Господь простит тебе твои прегрешения. Ударом ноги отворяю дверь, слава Богу, это оказалось более хлипкой. Бросаю топор, целя прямо в затылок. Лезвие моего оружия входит в череп урода, разбрызгивая кровь по комнате. Все, труп. Подхожу, чтобы выдернуть свое оружие, и только тут замечаю что-то странное. Священник молился не перед иконой или распятием. Он молился перед маской. Какой-то странной металлической маской. «Кто здесь?» Прогремел голос в комнате. «Кто посмел ворваться в мой храм и убить моего жреца?» Я вытащил топор из черепа святоши и направился к выходу. «Гадай, божок, гадай, кто ты? Почему я тебя не вижу?» «Угу, сейчас, приду, паспорт покажу, все расскажу». Я вышел из церкви и направился к помосту. Рыжее семейство в оставшемся количестве массово обнимается и плачет. Рядом сидит Денис, Возле него тело палача с разорванной глоткой. Я осмотрелся кругом. Земля покрыта телами и кровью, над площадью стоит громкий плач. Люди оплакивают умерших. Им все равно, во что те верили. Они просто горюют. Этот день запомнится надолго. Спасибо. Я остановился и посмотрел в глаза отца Николая. Священник благодарил искренне. За что? Не прибедняйся, леший. Я прекрасно знаю, чьих рук это дело. Кроме тебя, никто не смог бы взять их под контроль, а, значит, ты контролер, развиваешь волю, и именно ты все это затеял. Это не совсем так. Ваши действия взволновали людей, я просто их немного подтолкнул. И еще, отец Николай, я бы не хотел, чтобы о моем участии кто-то знал. Дён, ладно, он бросился спасать вас и ваших братьев, о нем будут говорить, как о герое, а насчет меня, лучше промолчать. Хорошо. Кивнул святой отец. Есть еще вопрос, как так получилось, что Никифор поклонялся другому богу, а вы были не в курсе? Это бог лжи и обмана, он позволяет скрыть личину своих послушников и жрецов. Не знаю, как так произошло, но это выходит из ряда вон, дает вам возможность успокоить толпу. Улыбнулся я, не без этого, пожал плечами местный герой. Спасибо вам за все. Я пожал руку мужчине и попросил на прощание. Отец Николай, не дайте сделать из церкви политику или бизнес, как было всегда. Прошу, конечно. Серьезно кивнул мой собеседник. Гук, гук. Раздался свисток паровоза. Дён, погнали. Денис в очередной раз попрощался с людьми и запрыгнул в паровоз. Люди махали нам вслед. Мы запомнимся им как защитники, точнее Дён. Скорее всего, про меня особенно не вспомнит. Как минимум я на это очень надеюсь. Именно поэтому в толпе не появлялось приметных Мишки и Лисички. Те, кого я убил, или был причастен к их смерти, кому-то был близок, а, значит, я могу нажить себе врагов. Надеюсь, отец Николай сделает все как надо и люди забудут о моем присутствии, вспоминая лишь о парне, грудью закрывшем невиновных. Слушай, леший, ты же говорил, что мы не должны вмешиваться в их жизни. Отвлек меня от раздумий друг. Знаешь, Дён, в этой жизни даже законы физики не работают, так как должны, а законы человека никогда не были однозначны. Мы не должны были вмешиваться в их жизни, но спасти Олега и Артема были просто обязаны. Почему? Потому что мы люди, Дён. Мы не выживаем, мы живем. Запомни это. Если человек начинает просто выживать, поступившись своими принципами и идеалами, он перестает быть человеком. Все это очень сложно. Покачал головой мой товарищ. Жизнь вообще сложная штука. Грустно вздохнул я. Слишком многое было совсем не таким, каким должно было быть. Слишком многие люди забыли о том, кто они есть. Ну как вам моя куколка? Привлек к себе наше внимание гном. Отлично. Я осмотрелся, в очередной раз оценивая эту стальную крепость. Паровоз не имел вагонов, но был немного удлинен. По всему корпусу были приварены стальные листы для увеличения прочности. Кроме того, под потолком были приспособлены шипы, видимо, на тот случай, если кто-то из монстров решит прокатиться зайцем на крыше. Видимо, из-за веса брони, паровоз просто не мог тащить за собой вагоны. С другой стороны, этого и не требовалось. К моему удивлению, товара было немного, всего несколько тюков. Видимо, нягонь действительно постепенно чахла, надеюсь, теперь все изменится. Экипаж машины составлял 6 человек. Сейчас из люка на крыше выглядывал Брюс. Судя по всему, кличка досталась парню благодаря гладкой коже на голове и обильным мускулам на теле. Димон и Серый отдыхали возле нас, играя в карты. Рома и Леша сейчас занимались подбрасыванием угля, а Вахтанг, или попросту Ваха, следил за датчиками. Грузина сменял только Глон. Как я понял, Ваха всю жизнь проработал машинистом поезда в РЖД, поэтому неплохо разбирался во всем этом. Если честно, я откопал ее в местном музее. Вы люди такие странные, у вас есть такая техника, а вы ей не пользуетесь. Погладил свою длинную бороду гном. Ладно еще эти ваши электрические, хотя саму суть этого самого электричества я понять не могу, или на двигателе внутреннего сгорания. Тут тоже все ясно. Бензин нужно делать из нефти, нефть добывать, не исчезла ли она вообще неизвестно. Бензин тоже проблема, во-первых, его не так и много, а во-вторых, срок годности лет 5, невыгодно, да и опасно. Но паровозы, пароходы, почему вы их не используете? Не спеши с выводами, приятель, криво улыбнулся я собеседнику. Человек всегда придумывает что-то, когда у него есть возможность, особенно русский человек. Ты еще увидишь, на что мы способны. А сейчас мы только начали приходить в себя после всего случившегося. До какой скорости вы можете разогнаться?» Восторженно глядя в окно, поинтересовался Дён. «Ну, это смотря в каком состоянии. Груженным выше 100 км в час не разгонимся, сейчас может до 120, 130. Блин, я думал, мы быстрее едем», — загрустил мой товарищ. «Сейчас, молодой человек, мы едем со скоростью около 80 км в час. И, поверьте, это отличная скорость. Ну, куда лучше, чем на животных или пешком. Это да». Денис все больше приходил в себя, стал куда более разговорчив, поэтому другие личности старались ему не мешать, появляясь не очень часто, тем более на людях. «Ну что, кто сыграет со мной?» — подсел капитан нашего паровоза к игрокам. «Нет уж, нам еще месяц с долгами разбираться», — тут же отказался Димон. Сергей даже говорить ничего не стал. «Ребят, может, вы хотите сыграть?» — обратился к нам гном. За плечом Глана усиленно замотал головой Серый, убеждая нас в безуспешности данной затеи. «Давай, во что играть будем?» — не вынесла душа поэта. Гриша решился развеять скуку. Серый громко шлепнул ладонью по лицу. В покер на костях, тут же достал маленький мешочек гном, широко улыбнувшись. «Правила такие же, как в вашем карточном покере. Идет», — тут же согласился мой товарищ. «Леший, дай одну из цепочек, которые я тебе дал на сдачу. Держи». Протянул всю сдачу обратно. «Все равно собирался этим заплатить за проезд, так что ничего страшного. Обменяй на серебро», — протянул мой друг гному золото. «Только по нормальной цене. Не хочу полдня торговаться о цене этих цацик». «Ты что, гномы, самый честный народ во всех землях», — искренне возмутился Глон, незаметно добавляя несколько серебрушек к сумме, которую хотел отдать Грише. «Минимальная ставка 1 серебряный. По рукам». Каждый игрок взял в руки по 5 костей. Первым бросил гном. «Пара пятерок». Он отложил 2 кости в сторону. «Пара троек», — заключил Гриша, рассматривая стол. «Поднимаю на серебушку». Гном положил на стол монету. «Поддерживаю и поднимаю, уравниваю». Глон бросил 3 оставшиеся кости, получив еще 1 пятерку. «Сет». Гриша поступил иначе, он бросил 1 из 2 костей, которые были на тройках. «Стрит». Я присмотрелся. Действительно, парень собрал цифры от 1 до 5. «Хорошо сыграл, но это лишь везение», — улыбнулся гном и снова поставил серебряную монету. Гномий покер отличался от нашего, но немногим. Ребята играли, постепенно распаляясь. Глон первое время легко и просто проигрывал, видимо, вызывая азарт у моего друга, но Гриша не так прост. В вопросах, касающихся денег, Григорий просто гений. Думаю, в том старом мире он очень легко бы смог стать миллионером, если бы его не убили за скверный характер. «Да такое просто невозможно», — воскликнул гном, смотря, как против его фул хаоса выпала кария моего друга. «Готов поклясться на кругу моих предков, что ты мухлюешь. Готов ли ты поклясться на этом кругу, что не мухлюешь сам?» — посмотрел на него с прищуром Гриша. Гном замолчал, а юноша продолжил. «Возможно, мы мухлюем оба, а может, оба честны. В любом из вариантов выигрывает более умелый. Не находите, уважаемый Глон? Вы просто слабы в покере на костях». «Слаб». Лицо гнома покраснело, превращаясь в помидор. «Поднимаем до 5 серебряных. Я буду не я, если не обанкрочу такого нахального юнца. Только не клянитесь бородой, она вам очень идет», — хохотнул Гриша. Рома с Лешей, которых заменили их товарищи, с удивлением смотрели, как растет горка монет возле моего друга. «Играю вслепую», — выкрикнул гном. «20 монет против твоих 40. Пожалуй, тоже сыграю. Удача меня любит. Поднимаю до 40. Условия уравнялись, так что оба игрока опрокинули стаканы. Если бы один из них играл не вслепую, он мог бы перебросить свои кости, но так как они оба не знали, что у них выпало, то и ценность была одинаковая. Оппоненты пристально смотрели друг другу в глаза, по виску гнома скатилась капелька пота, взгляд Гриши спокоен. Оба игрока поднимают стаканы одновременно. Смотрю кубики Григория. Пара единиц. Фигово. А у гнома что? 1, 2, 3, 4, 6. Ничего. Гранги. Доносится крик сверху. Мы еще продолжим. Рявкнул Глон и развернулся к остальным. Команда, готовимся к бою. Вах, держи курс, не сбавляй скорость. Слушаюсь, командир. Сережа и Дима, топите что есть мочи. Леша и Рома, за шипы. Брюс, стрелы. Лысый спрыгнул на пол, достал деревянные снаряды для небольшой баллисты и передал ее Глону. Оружие с глухим стуком разрядилось. Вдали послышался визг. Дён подлетел к окну, стараясь разглядеть, что там происходит, но его остановил Рома, попросил не вмешиваться. Я отпил глоток чая, любезно предоставленного нам ранее. На крышу приземлилось что-то тяжелое. «Лёша, 3, 7!» Прозвучала команда. Парень тут же подбежал к нужному штырю и резко вогнал его в специальное отверстие на потолке. Раздался громкий визг. «Мы так и будем сидеть?» Нетерпеливо уставился на меня Дён. «Иногда, не мешая, ты помогаешь. У них слаженная команда. Боюсь, любые наши действия только навредят им». Сделал еще один глоток из старой фарфоровой чашки. «Хочешь чаю? Да блин, нельзя же так. Лёша, 4,7. Рома, второе окно». Ребята бегали, снимая каких-то грангов, которые явно не желали отставать. Я же с удовольствием наблюдал за их работой. Парни действовали сообща и каждый знал свое дело. «Брюс, живее, тут трое. Черт, леший, окно». Я обернулся к окну и увидел монстра, которого эти ребята называли грангом. Гладкая кожа, 3 пальца, причем один противопоставлен остальным. Зубов всего 2, похож на змею. Тварь открыла рот и, судя по его ширине, челюсти у нее не соединены. Уровень 42. Порция горячего чая летит прямо в глотку монстра, из-за чего тварь отцепляется и улетает. Я посмотрел на опустевший сосуд с грустью. Только что ведь наливал себе чаек. «Лёш, я налью себе чаю, ни в чем себе не отказывай». Доносится голос парня с другого конца паровоза. Я встаю, направляясь к самовару, а Денис только хлопает глазами, смотря то на меня, то на окно. «Чаек, как же здорово, когда есть возможность его просто налить и пить». «Командир, вперед и запор!» — раздался голос машиниста. «Вижу!» — тут же отреагировал гном. «Сбавляем скорость. Грибанные гранги умнеют твари». Глон спустил миниатюрную баллисту, затем слез сам. «Леший, нужна ваша помощь. Не силен по запорам». Развел я руками. «Да это затор. Грибанные твари натаскали камней и перекрыли проезд. Сможете помочь расчистить путь? Уважаемый Глон, вы же понимаете, что любой труд должен быть оплачен». Тут же отреагировал Гриша. «Что вы хотите?» — сплюнул на пол командир паровоза, после чего добавил: «За сохранность ваших жизней. Вы повезете 3 наших питомцев, если они помогут в бою». Немного поразмыслив, ответил гном: «Отлично, тогда мы разберемся и с запором, и с грангами. Вы продолжайте охранять свой паровоз». Гриша собирался поспорить, но я ему такой возможности не дал. Не нужно наглеть в таких ситуациях. Кроме того, гном наверняка пожалеет о своем решении, увидев Мишку. Паровоз притормозил, а я печально взглянул на чашку горячего чая. «Ничего, вернусь, допью». «Выпускай», — скомандовал Глон, и мы с Денисом спрыгнули с транспорта и кинулись к нагромождению камней. Монстры бросились на паровоз, облепив его со всех сторон. Часть твари увидела нас. «Мишка, Вьюга, сюда». Мои питомцы появились с 2 сторон от меня. Особым терпением они не отличались и тут же бросились в бой. Вьюга белой стрелой носилась между противниками и уничтожала их по одному. Мишка не собирался охотиться за каждым, он просто врывался в толпу и разносил монстров. 5 грангов по моему приказу уже принялись таскать камни. Это выглядело довольно забавно. 5 тварей, похожих на монстров из ужастиков, смиренно передают друг другу камни, сбрасывая их в стороне от железной дороги. Ужас. Вступаю в бой. Удар. Краем глаза наблюдаю за своим товарищем. Денис бьет топором о щит, призывая всех нападать на него. Первый же противник получает ребром щита прямо в зубы, второй падает с дыркой от топора в черепе. Разворот. Какое-то умение. Денис начинает кружиться, раскидывая монстров и нанося страшные удары. Сами твари сделать ему ничего не могут, им даже до рубахи не добраться. Парня окружает призрачный доспех, защищающий от когтей и зубов. Гранги отступают, опасаясь смертоносного оружия, но юноша убирает щит и топор, на руках появляются шипастые перчатки. В дело вступает Юля. Тело Дениса подпрыгивает, и девушка наносит прямой удар кулаком в нос монстра, дробя череп и проходя сквозь мозг. Сзади уже новая тварь, вот только в скорости с Юлей могут сравниться немногие. Вот Гранг нападает на нее со спины, а она уже ударом ноги ломает ему шейные позвонки. Мгновение, и даже я не смог заметить, как она это сделала. Девушка скачет между своими жертвами, нанося один смертельный удар за другим, но ее окружают. Монстры прыгают одновременно, закрывая ей выход. Из маленького промежутка между ними в небо взлетает такой же маленький дракончик. Он ожидает, когда твари приземлятся, после чего превращается в человека. Слава падает на грангов, ломая коленом позвоночник одного из них. Обе руки покрыты шерстью, а когти сильно окрепли. Юноша начинает кровавую резню. Он просто разрывает когтями монстров, лежащих под ним. Новые противники падают на него, но каждого он встречает ударом когтей, убивая на месте. Враги снова прыгают толпой, но в этот раз их противник совсем другой. «Ра-а-а!» — кричит Слава. У него уже звериные горло и пасть. Волна воздуха откидывает всех противников назад, очищая пространство. Звериные черты сменяются на человеческие, а в руке появляется посох. Гриша не хочет уступать другим личностям. Из посоха вырывается длинный огненный кнут. Он разрезает монстров, не позволяя и близко подойти к хозяину оружия. В одну толпу летит огненный шар, в другой появляются корни, приковывая монстров к земле, из которой в тот же миг вырываются каменные шипы, пронизывающие твари насквозь. Маг входит в раж, уничтожая многочисленных противников. Количество грангов постепенно тает. С одной стороны Вьюга и Мишка рвут на части группы монстров, в другой орудует квартет личностей, при поддержке Хряка, который периодически подбрасывает то одного, то другого противника, нападая сзади. Пятеро моих марионеток таскают камни, а я медленно отрубаю части тел монстров, периодически уменьшая кучу камней с помощью руки. Очередной разорванный на части гранг стал последней каплей для них. Твари начали массово бежать. Их уже не интересовала консервная банка. Они поняли, что этот кусок им не проглотить. «Ну, вы блин даете!» — вынырнул гном. На лице его было такое же выражение, как и у известного персонажа, говорившего эту фразу. 16. «Добро пожаловать в Нижний Тагил!» — распахнул двери гном. «Проваливайте с моей куколки, пока я вас не прибил. Уважаемый Глон, но вы ведь честно проиграли свои деньги, чего расстраиваться?» Гриша подбросил мешочек с монетами и с трудом его поймал. «Мы не просто бесплатно проехались, мы еще и неплохо заработали. Как оказалось, Гриша отлично умеет манипулировать людьми, а в частности, азартными людьми. Он выводил гнома до тех пор, пока тот не поднимет ставку и не решит играть дальше. Я остановил товарища в тот момент, когда Глон ставил на кон паровоз, а вся его команда старалась переубедить упрямого капитана. Рома и Брюс вообще держали его, пока он требовал отпустить и дать ему надрать задницу этого грикантина, рапиру тира и граш мырока. Что означали эти слова, гном не рассказал, но судя по его выражению лица, они не восхваляли моего друга, а очень даже наоборот. Только когда я смог отсмеяться, Гришу все-таки удалось приструнить, а паровоз остался у прежнего владельца. Однако, настроение ему испортило не только это. Глон не желал пускать на свою куколку Мишку с Васькой, однако мои вопросы, имеет ли вес гномье слово, и а где мы говорили про размеры во время договора, быстро поставили точки над «и». Но и это было не все. Гном нарочито долго цокал языком, рассматривая моего медведя, а когда спросил, где у этого слона хобот, Юля любезно разъяснила, где эта самая конечность, и что Глону с его ростом очень легко убедиться в его наличии. В общем, капитана паровоза снова держала практически вся команда, а я, посмеиваясь, отчитывал девушку, после чего мы и отправились в путь. «Спасибо за поездку, уважаемый Глон. Всего вам хорошего. И вам, парни!» — махнул на прощание ребятам, с которыми мы успели сдружиться за время поездки.